Мария Семенова. Поединок со змеем. Пусть вникают в эту книгу, дабы набраться мудрости и позабавиться. Нельзя забывать этих сказаний или называть их ложью. Снорри Стурлусон. Язык поэзии.